Генерал Петровский высоко ценил советского воина, был заботливым и строгим командиром. Но нам, представителям политотдела армии, он высказал свое мнение о начальнике политотдела корпуса. Настроен пессимистически, спутался с женщиной, работой в частях не интересуется, где он сейчас, не знаю. По его приказу в штаб вызвали старшину, сбившего немецкий самолет. Это был сверхсрочник, крепкий, сильный и явно находчивый. Он шел в свою роту к передовой линии, а немецкий истребитель начал пикировать на него и стрелять из пулемета. Старшина спрятался в рожь, а немец решил расстрелять его, спустился на бреющем полете, открыл колпак в кабине, чтобы лучше разглядеть спрятавшегося, и старшина ловко забросил гранату в кабину летчика. Граната взорвалась, и самолет рухнул на землю. За этот подвиг старшину представили к ордену Красного Знамени. Мы долго пробыли в штабе Петровского, и на наших глазах произошли два ЧП. Сержанты обучали бойцов умению пользоваться ручными гранатами, и неожиданно раздался взрыв. Оказалось, что сержант при обучении призывных из запаса бойцов допустил ошибку, показал, как снимается кольцо взрывателя, снял его, и взрыватель сработал. Граната вот-вот взорвется, а бросить гранату нельзя, кругом люди. Тогда сержант прижал ее руками к животу и лег на землю. Немного погодя, опять раздался взрыв, и вскоре его виновника подвели к Петровскому. Кадровый красноармеец положил запал от гранаты РГД на камень и стукнул по нему топором. Запал взорвался, и ему оторвало несколько пальцев. Боец утверждал, что решил сделать себе мундштук для курения, но окружающие бойцы сказали, что покалеченный не курит. По приказу Петровского его передали в трибунал как члена вредителя. После встречи с генералом Петровским мы побывали на командном пункте командира дивизии генерала Прищепы. Правее, в районе Могилева, немцы продолжали наступать, а здесь, в районе Рогачева и Жлобина, инициатива была в наших руках, и настроение у всех было хорошее. В частях корпуса Петровского мы работали несколько дней, собирали листовки, что сбрасывались на наши части с немецких самолетов. В листовках были напечатаны самые разнообразные небылицы. В одной красочной листовке была фотография с двумя людьми в немецких мундирах, и крупная надпись сообщала, что это сыновья Сталина и Молотова. Оба добровольно перешли на сторону Германии и служат Гитлеру. Нам передавали сообщение, что под Могилевом сын Сталина Яков попал в плен, но никто не верил, что он служит Гитлеру. А у Молотова сына вообще не было, это уж мы знали точно, поэтому могли разъяснить бойцам всю фальшь немецкой пропаганды. Для наблюдения за нашими действиями немцы очень близко к переднему краю поднимали аэростат с подвешенной корзиной. Наши летчики пикировали на такие аэростаты, и немцы старались быстро его опустить. Раз наш истребитель расстрелял такой аэростат, корзина упала на землю, и наши бойцы встретили это криком «Ура!». Одну из ночей мы с товарищем провели на берегу Днепра. Старшина роты получил для бойцов плащ-палатки и дал такие нам. Хорошая эта штука, и от дождя спасает, и от холода, и легкая, удобная. Эта плащ-палатка была со мной до начала 1942 года, а потом ее заменили на другую, которая до сих пор хранится у меня дома. 16 июля был введен институт военных комиссаров, и отделы политпропаганды преобразовали в политотделы. Теперь у политсостава стало больше прав, приказы подписывались командиром и комиссаром части, но возросла и их ответственность. Спасаясь от охотившихся за машинами и даже отдельными бойцами немецких самолетов, мы проследовали сначала в местечко Городец, а затем в большую деревню Сборово. На окраине нас предупредили, что в деревне прячется снайпер, стреляющий по командному составу. Командир батальона галопом проскакал к своему командному пункту, а мы осторожно пошли пешком, но выстрелов не было. Выяснилось, что наши бойцы прочесали место расположения снайпера и нашли его. Это был финский боец, одетый в рваную одежду местного жителя. Под зипуном у него был новенький автомат Суоми. Бойцы принесли его документы. Среди них мы обнаружили памятку финскому ефрейтору, с картой раздела Советского Союза между союзниками Германии. На карте были определены границы захвата территории СССР. С востока до Байкала все оставалось за Японией. На юге часть Украины, Румынии. Запад-юг, Урал, Кавказ, Средняя Азия. Все Германии. А Финляндии, Великой Суоми. Территория от Ленинграда на Вологду, Киров и Север. Эту памятку я передал в политотдел армии. Днем мы стали свидетелями поимки диверсанта. После перестрелки в лесу несколько вооруженных мужчин привели милиционера. На нем была новая форма и ременная шорка кавалерийского образца с двумя портупеями. Он выдавал себя за участкового милиционера, но ведь в селах каждый житель хорошо знал своего участкового. Немецкие разведчики не учли этих деталей и прогадали. Участь диверсантов во фронтовой полосе одна, расстрел на месте, но этого увели для допроса. Был и другой случай. В Зборове комбат представил нам лейтенанта, сказав, что тот побывал сегодня в плену. Лейтенант, рослый, сильный человек, тянул связь с телефонистом на передовой пункт батальона. В крайней хате увидел красноармейцев и подошел к ним спросить, где командир батальона. В ответ те молча на него набросились, стараясь взять живым. Немцы подмяли его под себя, но он ловко вывернулся. Трех немцев забросил аж за плетень, а двое убежали. Лицо лейтенанта было немного поцарапано. Он потерял наган, но зато остался жив. Вот такие случаи бывали на войне. Для обмана наших воинов немцы с первых дней переодевались в нашу форму, в одежду сельских жителей. Наша попытка искупаться в Днепре окончилась неудачей. Едва мы разделись и бросились в воду, смывая себе пыль, налетел мистер Шмидт и стал обстреливать нас. Пришлось выскочить из воды, схватить белье в охапку и убежать в ивовые кусты. После такого купания мы направились в Гомель на попутной машине. С нами в машине ехал боец с забинтованной головой. Говорил он с трудом. Боец шел в атаку и кричал «Ура!». Пуля попала в щеку и вылетела в другую, не задев ничего во рту. У шофера не оказалось винтовки. Мы поинтересовались, где она. Он сказал «У немцев!». Оказалось, ночью он заехал в деревню, где должна была находиться его часть, но там уже были немцы. Он постучал в дом, а навстречу вышел немецкий офицер. Его было хорошо видно, а вот немец не сразу понял, что перед ним советский боец. Не успел немец вытащить свой пистолет, как шофер силой вонзил в него штык, да так крепко, что не мог вытащить обратно, и убежал к машине. Прошел первый месяц войны. Наша печать говорила о срыве немецкого плана молниеносной войны. Появились агитплакаты с иллюстрациями и стихами. И я помню такое четверостишее. «Бьемся мы здорово, рубим отчаянно, внуки Суворова, дети Чапаева». Особенно большие требования предъявлялись коммунистам. Среди нас находились трусы, уничтожившие партбилеты, спасая себя, но при этом оставаясь на политработе. В одной из дивизий мы присутствовали на заседании парткомиссии. Секретарь вел свое заседание, разбирая дела тех, кто утратил партбилеты. Их исключали из партии. Но один из исключенных сказал нам: «А вы проверьте партбилет у секретаря парткомиссии. У него тоже нет партбилета». Мы попросили его предъявить партбилет, а он сразу стушевался, признавшись, что и у него нет партбилета. Члены парткомиссии исключили его из партии и выбрали нового секретаря. В первые дни войны отдали под суд командира полка по Черниговым. Он вел полк через город и решил забежать домой, проститься с семьей. За это боевого командира отдали под суд. Такая суровость диктовалась тяжелыми условиями войны. Скидок не делалось никому. Немцы были уверены, что с Красной Армией скоро будет покончено. Ведь так сказал Гитлер. Попадая в плен, они, особенно офицеры, печалились о том, что не получат свою долю от разграбления земель Советского Союза. Мне пришлось присутствовать при допросе немецкого капитана. Его не столько волновало, что он оказался в плену, это он считал временным, а то, что он не доставил приказ одной из частей, в которую ехал. И вместо немцев, вместе его назначения, оказались советские войска. Теперь он все спрашивал, почему здесь оказались мы. Ведь тут должны быть немецкие солдаты, а их нет. Ему объяснили, что немцев выбили отсюда, а он все твердил, что этого не может быть. На переднем стекле его машины была красная тряпка со свастикой в середине, и немецкие самолеты не стреляли по машине. Этот лоскуток забрал наш шофер и пользовался им при появлении немецких самолетов. Немного отдохнув в Гомеле, мы вместе с политруком Крутовым из комсомольского отдела получили новое задание — отправиться в части на правом фланге армии и вести там работу, помогая командованию готовить контрнаступление. Нас заверили, что наша авиация будет поддерживать наступающих. На машине мы добрались до Довска, а дальше добирались пешком, через части, державшие здесь оборону. Здесь мы попали на командный пункт артполка. Напротив его расположения немцы подняли аэростат для наблюдения, и комиссар полка предложил своим артиллеристам обстрелять его шрапнелью. Но что-то не получалось. Пока мы беседовали с личным составом, немецкий наблюдатель дал своим минометчикам целеуказания, и вокруг командного пункта засвистели мины. Целая серия. Мы едва успели спрыгнуть в открытую щель. Крутов не успел убрать руку, и осколком ему повредило палец. После налета мы не отошли сотни метров, как начался новый обстрел. Услышав крик «Комиссара убило!», мы вернулись назад и увидели комиссара полка, лежавшего на земле. Мина разорвалась у его ног. Его положили в пикап, чтобы отправить в госпиталь, и он все просил нас передать машинистке политотдела. Он назвал фамилию и имя, что «я умираю, и я ее люблю». Позже мы узнали, что комиссар умер по пути в госпиталь. К полудню мы были в дивизии, ведущей наступление на Бахань. Наступающие немного продвинулись вперед, но немцы ввели в бой новые силы и усилили артобстрел. Неожиданно КП дивизии попал под прицельный огонь прятавшегося где-то автоматчика. Возле нас стали все чаще свистеть пули, и руководивший боем командир дивизии, пожилой полковник, приказал «Ложитесь!». «Лежим, оглядываемся, но чуть поднимешь голову, как по тебе сразу очередь». Пятясь, мы стали отползать, и когда нас перестали обстреливать, встали и пошли правее, к окраине Бахани. Здесь был командный пункт полка, передовые части которого понесли большие потери и теперь отступали. С группой красноармейцев мы через поле ржи начали заходить во фланг немцев, но нас обнаружили и начали обстреливать бизантными снарядами, защищаться от которых нам было нечем. Снаряды разрывались в воздухе, и мы слышали, как осколки шуршали по стеблям ржи. Отойдя к командному пункту полка, мы стали свидетелями разговора комиссара полка с командиром взвода, что расположился в селе в двухэтажном доме. Он сообщил, что дом уже окружен немцами. «Не уйдем, и будем биться до последнего патрона! Нас трое! Немцы входят в дом! Все, 10-15!» Это его позывные. «Больше не говорю!» Немцы начали обстреливать КП из минометов, и комиссар с группой командиров начал отходить. Одна мина разорвалась у стены сарая, осколки впились в стену, а от взрыва образовалось облачко желтого газа. Запахло хлором. «Неужели мина химическая?» — подумал я тогда. Из тыла пришел посыльный с приказанием от командира дивизии отойти на новый рубеж, метров на 700-800 к востоку. Пришедший боец вынул из кармана парабеллум и показывает его комиссару. «Где взял?» «Отдал немецкий солдат, одетый в нашу форму. Он говорил хорошо по-русски». «А почему его не захватили в плен?» «Да у него ноги перебиты, он еле живой». Комиссар отругал бойца за беспечность и послал двух человек за немцем. Те скоро вернулись, принеся документы немца и его автомат. Немец уже был мертв. Теперь стало ясно, кто стрелял по командиру дивизии и нам, не трогая рядовой состав. В этот день ведущая наступление дивизия потеряла троих командиров, двоих ранеными и одного убитым. К вечеру дивизией командовал ее комиссар, бригадный комиссар Архангельский. С темнотой наши части оставили свои позиции и перешли к шоссе от Довска к Пропойску. Оборону здесь организовывал генерал-майор Гордов, начальник штаба 21-й армии, бывший в Петрозаводске начальником штаба 18-й СД. Я доложил ему, кто мы, и он приказал нам отправиться в район села Ректа, в артполк. Наши части отступали от Журавичей, но дорога от Довска до Пропойска пока была в наших руках. В Ректе мы нашли КП артполка. Группа штабных командиров разместилась в щелях, вырытых вблизи крестьянских хат, а при налете авиации и артобстрелах укрывалась в бетонной трубе под мостовой. Обстановка в полку была тяжелой. Мало бойцов, орудий, снарядов, большие потери в командном составе, убит комиссар. На эту должность был назначен секретарь партбюро, старший политрук, призванный из запаса всего несколько дней назад. Командир полка был кадровым, но чего-то в нем не доставало. Связи с пехотой полк не имел. Командир не интересовался своим флангом в сторону Пропойска. В полной темноте полк снялся со своей позиции, но когда колонна с орудиями и машинами вытянулась на шоссе, командир полка указал направление движения совершенно неправильно, в сторону немцев. Мы с Крутовым подошли к нему и стали объяснять, куда надо двигаться, ориентируясь по полярной звезде. А он в ответ: «Пошел ты со своей звездой!» и матерно выругался. Я ему говорю: «Остановите полк!» А он не слушает. Мы нашли комиссара, и он своей властью изменил направление движения, и к рассвету командир полка понял свою ошибку. Не зря генерал Гордов приказал нам заехать в этот полк. Ранним утром я получил приказ направиться в части генерала Галицкого, занимавшей оборону на Днепре, на самом правом фланге, на стыке с частями 13-й армии. КП полка я нашел в сосновом лесу, около деревни Шапницы. Полком командовал подполковник Пидоренко, комиссаром у него был старший политрук Плеханов. Пидоренко имел высокую боевую награду, орден Красного Знамени и редкую среди командиров медаль за отвагу, которую он получил в Испании за бои против итальянских войск. Личный состав его полка воевал храбро. Части полка занимали оборону по высокому в этом месте левому берегу Днепра, прикрытому густым лесом. Это было южнее Нового Быхова, где Днепр резко поворачивал на запад. На правом берегу лес находился от берега метрах в 700 и был хорошо виден нам. С начала войны немцы по своим правилам днем делали перерыв в боевых действиях, пускали зеленую ракету и пили кофе. А когда наши бойцы в такое время атаковали, то немецкие солдаты, где позволяла обстановка, кричали нашим: «Рюсь, не по правилам воюешь! Меня учи вас правильно воевать!» А наши бойцы отвечали: «Поганые фрицы! Мы научимся воевать и вас от войны отучим, чтоб не бросались больше на нас!» Мы также видели немецких солдат, которые кричали нашим бойцам: «Рюсь, иди на плень! Белым хлебом кормить буду!» Наши бойцы за словами не лезли в карман и отвечали немцам крепкими словами. Такие перепалки происходили в сумерках, когда немцы прекращали обстрелы и подходили ближе к Днепру